потому я промолчу и скажу другое. Битвы не избежать. Дозорные не будут молча смотреть на нас, а мы не будем ждать, когда нас арестуют. Ты знаешь наше кредо, которому мы придерживаемся. Пока они не трогают нас, мы не тронем их, но если они все же нападут, мы всех их перебьем. От слов сидящего рядом мужчины, Ташиги лишь посильнее стиснула свой меч и закусила нижнюю губу до крови. Но, неужели нельзя ничего сделать? Разве вы не можете сдержаться? Не можете просто вырубить их? Да, точно. Это же будет идеальное решение. Сделайте именно так. Что вам стоит это? Ташиги, казалось, нашла решение и даже с надеждой посмотрела на Кабадзи. Но все, что она увидела, это его взгляд, в котором так и читалось: «Ты что, дура? При всем моем уважении к тебе, Ташиги, но сейчас ты сморозила глупость. Мы пираты, и причин, по которым мы должны жалеть дозорных, я не вижу. Сдержись мы в бою с ними, и кто-то из нас может и погибнуть. Ты должна прекрасно понимать, что капитан не будет рисковать членами своей команды, лишь из-за жалости к своему противнику и нежеланию его убивать. Впрочем, решение действительно есть, вопрос только в том, захочешь ли ты к нему прибегнуть. Какое? Какое решение? Что я должна делать, Кабадзи?» Ташиги, слушая его, все больше и больше предавалась отчаянию. Но услышав от него то, что решение все же есть, она вцепилась в него, как в спасительную соломинку. «Эх, я до конца не хотел говорить тебе об этом. Я не желаю, чтобы ты рисковала собой, все же ты дорога мне. Но я также вижу, что это необходимо для тебя. Что же, слушай. Я был прав, когда говорил, что у нас нет причин сдерживаться в этом бою, но у тебя-то эти причины есть. И более того, ты достаточно сильна, чтобы сразиться с дозорными, и мало того, что выйти из сражения живой, но еще и им сами не навредить. Разве я не прав?» Ташиги, сейчас широко распахнув глаза, пыталась понять, о чем говорит Кабадзи. Ей напасть на дозорных. Как же это? Ведь она же одна из них, он тоже дозорная. Но, он прав, это единственная возможность спасти их жизни. Все или ничего, только так она сможет избежать лишней крови, и она сделает это. Таково ее решение, быть может, именно поэтому она и попала на этот корабль, быть может, именно так она сможет сохранить куда больше человеческих жизней. По сути своей, все это были всего лишь оправдания для своих будущих действий, но так Ташиги успокаивала себя и даже с благодарностью теперь смотрела в спину удаляющегося мечника. Рейли сейчас сидел на крыше одного из зданий, находящихся в портовом районе, и, попивая ром, смотрел на то, как на берег сейчас выбираются дозорные и тут же выставляют свои ружья на изготовку. Увидев одного запомнившегося темному королю дозорного, Рейли глотнул и хмыкнул. «Это будет куда веселей, чем я думал», — расплылся в радостной улыбке старик, поудобнее устраиваясь и наблюдая. «Капитан», — Ташиги удивленно смотрела в сторону стоящего на пристани капитана Смокера и не верила своим глазам. «Он? Почему он здесь? Почему он не в Локтауне?» Смокер, услышав этот возглас, удивленно затянулся и посмотрел на девушку, что стояла в первых рядах пиратов. «Ташиги, это она». Осмотрев ее повнимательней, Смокер все же признал в удивленно глядящей на него девушке своего лейтенанта. Потому сейчас и пытался понять, почему она с этими пиратами. «Хаем, а лейтенант сильно изменилась, я бы даже сказал очень сильно. Что же с ней произошло? Да и не видно, чтобы она была несчастна. Ташиги, что ты здесь делаешь? Почему ты сейчас стоишь вместе с этими пиратами? Объяснись». Ташиги даже невольно втянула собственную шею, глядя на разгневанное лицо Смокера и паникуя, пропищала ему в ответ: «Капитан, я не могу вам объяснить, но поверьте мне, я все еще дозорная. Просто, я пока не могу покинуть этих пиратов. Вы ведь понимаете, капитан». С надеждой в голосе и во взгляде, она сейчас посмотрела на Смокера, но понимания в его взгляде не разглядела. «Что значит, ты не можешь покинуть пиратов. Они удерживают тебя силой, шантажируют или, быть может, еще что-то. Ну же скажи мне, не переживай, я сотру всех этих отбросов прямо здесь и прямо сейчас». Смокер буквально уже кипел, сдерживая свою ярость и стараясь не дать ей управлять им, а наоборот, ставя себе на службу. «Нет, как вы такое могли подумать, капитан? Эти пираты не такие». Сама не понимая, что говорит, Ташиги стала оправдывать пиратов темного клоуна: «Не поэтому не могу уйти от них. Просто я обещала, и пока не выполню свое обещание, то не смогу вернуться к вам. Поэтому, прошу, капитан Смокер, не делайте глупость, не нападайте на них. Прошу». Смокер не понимал, о чем вообще Ташиги говорит, но уже понемногу догадывался. Испытав то унижение, Смокер не зря стал изучать своего врага, а потому он знал, что в команде клоуна Багги есть гипнотизер. Дьявол, неужели Ташиги уже потеряна? Неужели эти пираты сломали ее? Это же просто не поддается логике. Чертовы пираты, я не прощу вас. К тому же, судя по тому, что говорит лейтенант, ей еще не до конца промыли мозги, и она еще осознает, что она дозорная. А значит, нужно лишь арестовать всех этих пиратов и только после этого разбираться с Ташиги. Хватит, Ташиги. Я все понял. Помолчи и подожди немного, сейчас мы разберемся с этими пиратами, а после я помогу тебе. Ташиги, услышав такой ответ Смокера, растерялась и не знала, что и ответить. Впрочем, ей и не дали этого сделать, вмешался капитан Багги. Смокер, Смокер, смотрю, за тот год, что мы с тобой не виделись, ты нисколько не изменился. Все так же недооцениваешь меня. Разве я не доказал тебе, что это может быть опасно? Впрочем, если ты ничему не учишься, то какое мне дело? Багги, вмешавшийся в утомивший его разговор, сейчас махнул рукой в сторону Смокера, отчего последний еще больше взбесился. Багги, наконец-то мы встретились. Сегодня я отплачу тебе за свой прошлый проигрыш, я верну тебе то унижение старицей. Ты готов к этому? Смокер едва ли не рычал, но все равно продолжал сдерживать себя, осматривая и стараясь найти скрытые ловушки на пристани. Хо, так жаждешь реванша, Смокер. Впрочем, почему бы и нет, пока мы ждем вице-адмиралов, я поиграю немного с тобой. Но перед этим, Ташиги, будь добра, сделай то, о чем ты мне говорила. Смокер недоуменно перевел свой взгляд с пирата на девушку и нехорошо так прищурился, увидев, как она, выйдя из общей толпы пиратов, сжимала свой меч, неохотно идя к ним. Ясно, значит, ты так решил играть, Багги. Хочешь стравить меня с моей же бывшей подчиненной? Думаешь, я не решусь поднять на нее руку? Фулбади, будь добр, выруби ее. Только смотри осторожно, лейтенант. Стоило только его капитану отдать этот приказ, также вышел из строя и пошел навстречу девушке. Обижаете, капитан? Я буду с ней нежен. Пару раз, сделав несколько разминочных ударов, проговорил Фулбади, чем только вызвал улыбки на лице пиратов. Простите меня, капитан Смокер. Поверьте, так будет лишь лучше для вас всех. Ташиги даже прощения попросила, чем слегка озадачила Смокера, а в следующий момент Фулбади ускорился и атаковал девушку. Вот он собирается нанести ей удар в солнечное сплетение, тем самым выведя ее из боя, а вот в следующую секунду девушка уже стоит у него за спиной, сжимая свою катану, а сам Фулбади падает на землю от удара рукояти по затылку. Смокер удивленно выдыхает дым, а спустя еще миг девушки уже нет на ее месте, только слышны крики за его спиной. Смокер быстро поворачивает голову и застывает в шоке, глядя на то, как последний солдат теряет свое сознание. А над всеми этими бессознательными телами стоит она, так и не вынувшая свою катану из ножен. «Простите, капитан», еще раз извинилась девушка и направилась обратно к пиратам. «Так, значит», выплюнув свою сигарету, проговорил изрядно удивленный Смокер, Впрочем, это мало что меняет. Меня и одного хватит, чтобы схватить всех вас. Капитан, мне разобраться с ним. Багги даже шокированно посмотрел на Маджи и не мог понять, шутит он или серьезно. Чтобы Маджи сам рвался в бой, да еще и с кем. Где-то что-то сдохло. Сам Маджи вроде, как и рисковал этим своим заявлением, но вместе с тем, понимал, что как бы оно ни сложилось, вряд ли он умрет, а потому рискнуть стоит. Во-первых, Маджи видел, что капитан Багги лично заинтересован в этом дозорном, а потому, скорее всего, не позволит ему сразиться с ним. А вместе с тем, то, что Маджи вызвался добровольцем, положительно скажется на его отношении. А если даже капитан разрешит, то Маджи имел все шансы выйти победителем в битве с этим фруктовиком, так что и в этом случае он не сильно рисковал. Хаем, Багги улыбнулся, поняв, что же задумал Маджи, но отдавать ему смокера не хотел. Пожалуй, не стоит Маджи. Я как-нибудь и сам с ним разберусь. Разомнусь немного, как говорится. Ну что, смокер, потанцуем. Джанго, организуй музыку. Что? От подобного приказа капитана Джанго только и мог, что шокированно закричать. Музыку, говорю, организуй. Я знаю, что у тебя в каюте есть музыкальный аппарат, ты же у нас фанат диска как-никак. Багги наслаждался выражением лиц своей команды, да и дозорного тоже. Но вот, Джанго, видимо, осознал, что Багги не шутит и резко сорвался с места, только его и видели. Ты издеваешься, надомный пират. Я убью тебя, Багги. Смокер больше не стал сдерживать себя. Ловушек он так и не обнаружил, а потому решил рискнуть. Ноги его вновь потеряли очертания из гзюкте в руках. Он буквально выстрелил собой туда, где сейчас стоял и улыбался клоун. Сильный замах смокера и, казалось бы, сейчас он услышит хруст ломаемых костей пирата, но вместо этого звучит лишь звон от столкновения его оружия и наручников, что крепились к запястью клоуна. Скрестив свои руки, Багги заблокировал атаку смокера наручниками из кайросики и продолжал улыбаться, глядя прямо в его разозленное лицо. А тут еще и музыка с корабля заиграла, и улыбка Багги стал еще более безбашенная. Резко ускорившись, Багги отвел дзюкти смокера в сторону и нанес ему один мощный удар в живот, отчего того отбросило на десяток метров назад, и он чуть не улетел в море. Кха! Смокер удивленно посмотрел на кровь, которую он только что выплюнул, а затем, сфокусировав взгляд, более осмысленно посмотрел на улыбающегося клоуна. Он, сейчас словно издеваясь, танцуя, направлялся в сторону смокера. Джанго, насколько бы рациональным и серьезным он не был, но даже у него умелась одна слабость или же причуда. И этой его причудой была музыка, или даже конкретно, диско-музыка. А потому, когда только капитан отдал ему этот приказ, то он не стал долго медлить, мигом кинувшись на корабль. Оказавшись у себя в каюте, Джанго достал свою любимую пластинку и поволок свой аппарат наружу, где и включил его, заорав на весь порт. Время диска, Багги, словно следуя словам своего старшего помощника, начинает танцевать, чем вызывает лишь улыбки у всех членов своей команды. А сам Джанго уже бросается в пляс прямо на корабле. Ты, разорву. Поведение клоуна еще больше взбесило смокера, и резко встав со своего места, он полностью обратился в дым, оставляя свое оружие на месте. Вот дым обволакивает продолжающего танцевать Багги, и, казалось бы, еще немного и ему конец. Но в этот момент, к глубочайшему удивлению дозорного, Багги рукой хватает дым, и смокер тут же оказывает в своем человеческом виде и моментально получает серию молниеносных ударов от пирата. Но и сам смокер не растерялся. Да, это было неожиданно для него, а потому пару сильных ударов он пропустил, чтобы уже спустя миг, вцепившись в пирата, начать бить его в ответ. Джанго, продолжая наслаждаться музыкой, сейчас смотрел, как дозорный и его капитан, летая по всему порту, снося своими телами дома и прочие постройки, продолжают избивать друг друга. Оба они похожи на оскалившихся и сражающихся за свою территорию матерых волков, и оба наслаждаются происходящим сражением. «Ха-ха, ха-ха, ты, удивляешь меня, Смокер», еще один удар в его лицо от Багги, и он продолжает говорить. «Ты определенно стал сильней, дозорный. Заткнись, пират, я убью тебя». Смокер, глядящий сейчас на Багги своим единственным незаплывшим глазом, хотел его разорвать, убить на месте. Но все, чего он добился, это лишь его безумного смеха и радостной улыбки. Но вот Багги решает, что веселье подошло к концу и, сцепляя свои руки в замок, сверху вниз ударяет по вцепившемуся в него Смокеру. Удар был так силен, что парящего в нескольких метрах над землей дозорного буквально вбивает в землю под ними, а сам Багги, еще ударом ноги, пробивает ему в живот сверху. Кха, еще один сгусток крови вылетает из его рта, но Смокер просто так сдавать не желает. Рукой, вцепившись в ногу Багги, тот хочет завалить его на землю. Багги удивленно смотрит на дозорного, а в следующий момент ощущает, как его буквально сносит и ударяет об землю, рядом со Смокером. Сам Смокер вновь обращается в дым и моментально возникает над Багги и начинает избивать его, не давая тому даже возможности подняться. Но вопреки всему, клоун, глядя на сидящего на нем дозорного, вновь лишь улыбается, а затем резко останавливает занесенные для удара кулаки Смокера и тут же, приподнявшись, лбом ударяет того в нос. Смокера вновь сносит. Он отлетает, чтобы в очередной раз ощутить на себе еще один мощнейший удар клоуна, приподнявший его над землей. А затем еще один удар его с ноги мог бы, наверное, отправить Смокера к праотцам. Но дозорный вовремя обратился в дым и в таком виде атаковал пирата. Но, как и в прошлый раз, особого преимущества ему это не приносит, и клоун вновь с легкостью ловит его, схватив, казалось бы, нематериальный дым, а затем нанося еще одну молниеносную серию ударов. Это-то и стало последней каплей для Смокера. Удары пирата, казалось бы, он бил не кулаками, а целой кувалдой. И если еще до этого дозорный как-то держался против него, то теперь его сознание вновь стал заволакивать туман, и его тело стало заваливаться на землю. «Смокер-сан!» — испуганно вскрикнула Ташиги, глядя на то, как дозорный окончательно теряет сознание и заваливается на колени перед Багги. Тот держит его за руку и не дает ему упасть, а еще он улыбается, несмотря на то, что из уголка его губ стекает кровь. «Ура! Капитан Багги победил! Ура!» — вскричали все присутствующие здесь пираты. Но ликовали они недолго. Громкий старческий голос, прозвучавший откуда-то сверху, прервал их. «Ну что, повеселился Багги, и хватит. Скоро тебе предстоит еще немного показать себя. Дозорные приплыли, чтобы поздороваться с тобой, ученик». Рейли сейчас как раз допил свою бутылку, наблюдая за тем, как развлекается его ученик. «Но теперь все будет гораздо сложнее». На горизонте показались 6 кораблей дозорных, и уж их-то Рейли не мог не узнать. Огромные линкоры, несущие на себе по 1000 человек каждый и во главе с вице-адмиралами. Вот же не повезло ученику накликать всех 3 вице-адмиралов штаба. Багги отпускает руку Смокера, перед этим швырнув его в сторону лежащих без сознания дозорных, и только после этого обращает внимание на появившиеся на горизонте новые корабли. «Смокер-сан, зачем вы так, капитан Багги?» Ташиги, все еще шокированная произошедшим, со страхом глядела на то, как тело капитана Смокера упало рядом с остальными. Бросившись к нему, она облегченно вздохнула, увидев, что со Смокером все же не все так плохо. Главное, он жив, а остальное не так важно. Багги на секунду отвлекся и проследил закинувшийся к дозорным Ташиги и задумчиво посмотрел на нее. Не нравилось ее поведение, Багги, ой как не нравилось. Впрочем, то, что она еще с нами, о многом говорит. «Ташиги и ты, Кабадзи, свяжите дозорных и заберите все их оружие. Остальные приготовьтесь встречать наших гостей, Дэн». Последние слова были уже обращены к сыну, и тот словно только этого и ждал, появился справа от отца. «Да, отец». Дэн также, не отрываясь, наблюдал за морем, и хоть громада надвигающихся кораблей и на него действовала угнетающе, но отец был полностью спокоен, а значит, и переживать не о чем. «Отдай приказ всей молодежи, включая новеньких, пусть они отступают вглубь города. Незачем зря рисковать нашим пополнением, заодно и тылы нам прикроют в случае нашего возможного окружения. Ташиги и пленных дозорных пусть также возьмут с собой. Не думаю, что от девчонки сейчас будет много пользы. Слушаюсь, отец. Я сейчас». Багги лишь одобрительно проводил взглядом Дэна и хмыкнул. Повезло ему с ним, умный, расторопный и, что самое главное, очень преданный, о лучшем сыне и мечтать не приходится, пусть он и не родной. А вот с дозорными я все же немного просчитался. Не ожидал, что все трое вице-адмиралов штаба припрутся. Это проблема и большая, Багги даже задумался над этим, машинально почесывая свой вечно небритый, щетинистый подбородок. Хаем, самые паршивые, что я даже не знаю, чего мне стоит ожидать от противника. Хреново все это. Хотя, ну и пусть, главное обезопасить молодежь, все же не тягаться им сейчас с офицерами штаба, особенно новеньким, не буду зря растрачивать людской ресурс. Есть идея. Джанго, словно из пустоты появился прямо рядом с Багги, отчего стоящие рядом ветераны, даже подпрыгнули немного, а сам Багги даже ухом не повел. Есть кое-что. Молодые ушли. Багги только сейчас отвлекся от собственных мыслей и обратил внимание, что их стало гораздо меньше. Да, остались лишь Дэн и нами. Джанго даже усмехнулся, вспомнив кое-что. Многие возмутились, но твой сын так на них глянул, что они все молча втянули шеи и потопали в город. Молодец, он. Сильным мужиком вырастет. В общем, сейчас в порту только офицеры и ветераны. Это хорошо. Сколько ты сейчас чувствуешь противников на приближающихся к нам кораблях? Багги отвлекся от кораблей и испытующе глянул на своего старпома. Тот в свою очередь наоборот повернулся к морю и сейчас напряженно всматривался в горизонт, туда, откуда и приближались корабли. Более 6000 дозорных – это все, что я могу сейчас сказать. Это серьезно. Джанго даже не повернулся к своему капитану, вместо этого он натянул свою шляпу и задумался. Багги лишь одобрительно хмыкнул и повернулся к себе за спину, туда, где сейчас столпились члены его команды. Ветераны и офицеры, всего, если считать самого Багги и Джанго, 17 человек и один лев. И это, против более, чем 6000 дозорных. Да, что-то везет мне и моей команде на большое число противников. Правда, в этот раз все куда более чем серьезно, дозорные Грандлайна должны быть на порядок сильнее местных пиратов. Именно поэтому я решил не рисковать понапрасну и отправил молодых в убежище к местным жителям, в случае чего они и прикрытием смогут стать или дополнительным резервом, но надеюсь, что справимся и так. Багги, плохи дела. Они собрались просто расстрелять остров. Багги отвлекся от своих мыслей и обратил внимание на слегка озадаченного Джанго. Хаем, значит, решили уничтожить целый остров, вместе с нами. Как это похоже на дозорных. Выражение лица темного клоуна, несмотря на сложившуюся ситуацию, вовсе не выглядело обеспокоенным. Скорее наоборот, он даже понимающе улыбнулся, глядя на то, как приблизившиеся на расстояние выстрела линкоры нацеливают на них свои орудия. Багги понимал, что открой они огонь, и эти корабли вполне могут сравнять весь остров, как-никак именно под командованием вице-адмиралов находятся мощнейшие корабли дозора, и от понимания этого на лице Багги расцвел его так хорошо знакомый всем членам его команды оскал. «Эй, Багги!» Джанго обеспокоенно подошел к своему капитану и даже помахал рукой перед его лицом. Уж больно странно в этот момент выглядела его улыбка. «Ты это чего? Не время улыбаться, ты так не думаешь». Багги, несмотря на саркастичные слова своего старпома, еще больше поднял себе настроение. А тем временем корабли дозорных уже нацелились на порт, в котором и расположились пираты. «Гараж, Властный голос капитана, и вот уже рядом с ним из-за его спины появляется высокий накачанный индеец с длинными заплетенными в косу черными волосами. Одет он был в зеленую рубашку, поверх на нем была накинута расстегнутая жилетка, а за спиной его находился массивный, чуть ли не размерами с самого индейца меч. Какие будут приказания, бессмертный? Гараж даже на колено опустился сбоку, от своего капитана, от Джанга, видя подобное, лишь закатил глаза. Будь добр, покажи дозорным, что не стоит им расстреливать мой остров. Багги даже внимания не обратил на то, как повел себя гараж. Он уже смирился с этим, а потому просто решил поставить ему цель. Несмотря на то, что внешне Багги выглядел расслабленно и излишне самоуверенно, но внутренне он был напряжен и немного зол. Да как они посмели? Да они хоть мрази знают, сколько я потратил денег на этот остров. Да если они мне хоть один дом на острове снесут, я этих дозорных заставлю всю жизнь в шахтах работать. Бах, бах, бабах. Канонада выстрелов, и вот уже в сторону острова устремился целый дождь из сотен ядер, пущенных дозорными. В то же время, гараж посильнее перехватил свой меч и, вложив в удар все свои силы, резко взмахнул. Эффект от этого простого действия был просто ошеломляющий. С кончика его меча сорвалось огромное лезвие сжатого воздуха. Оно было настолько сильным, что скорее напоминало даже не лезвие, а порывистый шквальный ветер во время шторма. И вот, это лезвие соприкоснулось в нескольких десятках метрах, в воздухе, с пущенными дозорными ядрами, и произошла серия мощнейших взрывов. Бах, бах, бабах, взрывы были настолько сильными, что ударной волной, стоящих на берегу пиратов темного клоуна, едва ли не снесло вглубь города. Но как будто этого было мало, ударная волна прошла и в другую сторону, вызвав круги на воде, и отбросив корабли дозорных немного назад, заодно нарушив их строй. Один лишь Багги, как стоял, так и стоял, не шелохнувшись под порывами разыгравшегося ветра. «Гараж, продолжай!» Короткий и недвусмысленный приказ, и слегка пошатнувшийся индеец лишь молча кивнул и теперь уже сменил свою стойку. «Гараж!» Поудобнее перехватил свой меч двумя руками и поднял его над головой. Несколько секунд подготовки, и еще одна мощнейшая атака мечника устремляется в сторону вражеских кораблей, или не совсем в них. В этот раз лезвие шло не вертикально, а перпендикулярно, разрезая все на своем пути, включая и огромную толщу воды, что попадалось на его пути. Океан словно разделили на две части, и сильнейшая техника одного из мечников команды темного клоуна все же настигла свою цель. Один из кораблей дозорных ощутил на своей палубе, что значит попасть под его атаку. Багги был доволен, хотя и получилось не совсем то, что он ожидал. Кинув мимолетный взгляд на тяжело дышащего индейца, Багги про себя отметил, что на сегодня с него хватит. Все же эти техники нельзя выполнять постоянно, они изрядно подтачивают выносливость и силы гаража, пусть отдохнет. Дозорные должны уже были понять наш более чем тонкий намек. Если еще раз посмеют открыть огонь, то мы их попросту утопим в море, так и не дав возможности высадиться на остров. В конце концов, пусть гараж пока отдыхает, но у меня в команде он далеко не единственный, кто может использовать дальнобойные техники. Посмотрим, что же вы будете делать. Отец, нам открыть по ним огонь. Дэн, стоило только гаражу снова встать за спиной отца, решил все же спросить. Хаем, знаешь, а пожалуй, да, незачем нам связывать с превосходящими нас силами противника. Они первые открыли огонь, а значит, нам и карты в руки. Приступай, Дэн. Дэн лишь понятливо кивнул, и даже понял недосказанность отца. Отец явно хотел испытать свои силы в битве с вице-адмиралами, но те явно не спешили высаживать десант. Что же, раз они не хотят, заставим. Вряд ли, если мы потопим их корабли, вице-адмиралы умрут просто так. Так что, Драго, отец попросил тебя немного пострелять. Ты же хочешь поиграть вон с теми корабликами. Дэн даже специально указал пальцем в море, отчего на бородатом лице названного младшего брата расцвела по-детски наивная улыбка. «Да, ура, кораблики! Я, правда, могу сломать их!» Драго радостно смотрел в сторону старающихся сейчас выстроиться в строй кораблей, а увидев подтверждающий кивок своего Аники, так и вовсе засветился от счастья, как в прямом, так и переносном смысле. Вице-адмирал генштаба морского дозора Стробери был в не лучшем расположении духа. Все его естество вопило о том, что им грозит опасность. «Чертов пират, мы недооценили его!» Стробери как раз заканчивал эвакуацию дозорных с уходящего на дно корабля. Не успели они даже толком открыть огонь, как у них уже первые потери, и вице-адмиралу это сильно не нравилось. Впрочем, не ему одному, судя по всему. Тхина очень зла. Тхина хочет хорошенько проучить этих пиратов. Вице-адмирал покосился на капитана Хину и увидел лишь разозленную женщину в черном приталенном деловом костюме, поверх которого была накинута накидка с надписью «Правосудие» на спине. Вот она убрала промокшие розовые волосы у себя у глаз и теперь многообещающе смотрела на берег. Стробери лишь хмыкнул: «Не повезло пиратам, скоро они на собственной шкуре узнают, что не стоит злить женщин, тем более, если эта женщина капитан морского дозора, командующий Стробери, беда». Крик своего подчиненного Стробери хорошо расслышал, а также почувствовал приближающую опасность. Вот с берега в сторону его корабля ударил мощнейший красный луч, вызвавший не очень приятные воспоминания в голове вице-адмирала. Он, не раздумывая, резко применил одну из техник ракусики, гиппа, возникнув в нескольких метрах перед кораблем, а затем, моментально выставив напротив атаки противника свой меч, заблокировал ее. И хоть самого вице-адмирала и отбросило назад, но на нем это никак не сказалось. Он, просто сдержав атаку врага, приземлился обратно на корабль. Так значит, капитан Хина, подготовить десантные лодки, приступайте к штурму острова, если мы ничего не предпримем, то пираты нас попросту потопят в море. Приступать. Властный и полный силы голос командующего пронесся по всему кораблю, и еще секунду назад сильно разозленная женщина теперь стояла смирно и отдавала честь. «Есть, командующий Стробери, разрешите выполнять!» Кивок вице-адмирала, и вот уже девушка начинает активно раздавать приказы, подгоняя рядовых. Но вот с берега произвели еще один выстрел этим красным лучом. Но в этот раз целью был не корабль Стробери, и защититься от слаженного залпа шести выстрелов на корабле не смогли. И вот уже второй корабль начал уходить на дно моря. Это не может больше так продолжаться. «Капитан Хина, я отправляюсь вперед, не заставляйте себя ждать». Сказав это, Стробери резко спрыгнул со своего корабля и, применив еще раз гиппа, стал отталкиваться прямо от воздуха и на огромной скорости понесся в ту сторону, откуда велся огонь. Вот же дьявол! Багги едва успел среагировать в последний момент. Вот только они потопили еще один корабль дозорных, а вот в следующий момент он уже ощущает, как в их сторону стремительно приближается некто очень опасный и сильный. В этот момент все инстинкты взвыли в теле Багги, и он на огромной скорости сорвался со своего места и буквально в последний момент успел заблокировать своими кинжалами меч дозорного перед Драго. «Отец!» Драго непонимающе переводит свои удивленные глаза с отца на атаковавшего его дозорного, а в следующий момент оба словно размываются и исчезают, и Драго только и слышит, что звон от столкновения стали. Дэн сейчас наблюдала за тем, как его отец схлестнулся в очередном сражении с дозорным и был сильно удивлен уровнем, который демонстрировал их враг. Впрочем, это было не так важно, главное, что дозорный совершил большую глупость, посмев напасть на нас в одиночку. Отец хорошо проинструктировал нас насчет того, как должны происходить битвы. Черт возьми, сука, силен. Резко отпрыгиваю в сторону и ухожу в перекат, а спустя уже секунду там, где стоял я, возникает этот дозорный и едва ли не разрезает меня пополам. Мечник, значит. Мой оскал буквально сам собой появляется на моем лице. «Ну, ты попал, мечник, Зря, очень зря ты решил напасть на меня в одиночку. Перестань сопротивляться, пират, и достойно прими свою смерть». Стробери показательно взмахнул своим мечом и направил его в сторону напряженно стоящего пирата. Но в ту же секунду он сорвался с места, применив технику быстрого перемещения Сору, а там, где он стоял мгновение назад, произошел взрыв. «Снайпер», — подумал вице-адмирал, но вычислить его местоположение он не успел. Внезапно на него навалилась такая тяжесть, словно целая гора сейчас давила на него. Сила, источник огромной силы, сейчас буквально возник рядом с ним, и вице-адмирал едва даже на ногах устоял, не ожидая подобного. Резко отбросив все мысли о снайпере, он перевел свой взгляд туда, откуда он почувствовал внезапно возникший источник силы. «Ну что, сука, зря, очень зря, дозорный, ты сунулся сюда в одиночку. Сейчас я покажу тебе, что бывает с теми, кто так опрометчиво смеет вставать на моем пути». Багги сейчас как раз снял свои кандалы из кайросики и со своей фирменной улыбкой сумасшедшего клоуна смотрел в сторону побледневшего вице-адмирала. Багги специально выпустил наружу часть королевской воли, которая, как оказалось, очень даже открыта для него, и теперь буквально в землю вдавливал дозорного, воздействуя на него. Но дозорный оказался сильным, и уже переборол мою волю и даже ровно встал на ноги. Но это ему не поможет, уже поздно. «Темный клон у Багги, откуда у тебя такая сила?» Стробери был удивлен, нет, он был ошарашен, но продлилось такое его состояние недолго. Все же не просто так он занял пост вице-адмирала, и хоть враг силен, но видел Стробери и тех, кто был гораздо сильнее его. Просто вице-адмирал не считал, что в этом слабом море он наткнется на кого-либо подобного. «Вот это уже не твое дело, дозорный, умри». Багги не намерен был продолжать разговор и, мгновенно переместившись за спину дозорному, атаковал его своими кинжалами. Но какого было удивления Багги, когда его атака прошла в пустоту, а дозорный возник за его спиной. Резкий взмах его клинка, и тело Багги разрезается на несколько частей. Стробери на мгновение даже ощутил разочарование, это было даже слишком легко, но всего на мгновение, а в следующий момент ему резко пришлось уходить с того места, применив Сору. «Быстрый козлина, а еще он теперь знает о возможностях моего фрукта. Хреново. Но играться с дозорным больше не имеет смысла, затягивать бой, это лишь больше подыгрывать им, а этого делать я не намерен. Что же, пора прикончить тебя». Джанго наблюдал за сражением капитана и понимал, что еще год назад он даже не мог вообразить, что мог увидеть нечто подобное. Сила обоих сражающихся была невероятна. Дозорный двигался на огромных скоростях, атакуя Багги буквально отовсюду. Он даже, что удивительно, атаковал даже с воздуха, отталкиваясь прямо от него. Впрочем, капитан, несмотря на то, что явно уступал ему в скорости, и все, что пока делал, это защищался, но Джанго отчетливо понимал, что дозорный еще жив, только потому, что Багги так пожелал. Тем временем, остальные дозорные уже явно готовились высадить десант, но у них это крайне неудачно получалось. Дэн и Гараж потопили уже третий корабль, а теперь вот взялись за лодки, что пытались добраться до берега. Видимо, остальные вице-адмиралы не владеют такой же способностью, как этот, а потому и не могут добраться так быстро сюда. Но вот, что-то неуловимо изменилось, и Джанго это буквально своей кожей почувствовал и потому резко повернулся туда, где продолжали сражаться капитан Багги и неизвестный вице-адмирал. Теперь они оба стояли друг напротив друга, там, где они сражались сейчас, царила разруха и запустение. Дома, которые еще совсем недавно располагались в этом районе, их больше просто не существовало. Вице-адмирал был серьезен и сильно насторожен, а вот Багги, он наоборот улыбался. Так, словно ему подарили подарок, но подарок этот ему больше не интересен. Наигрался. «Знаешь, дозорный, мне надоело с тобой играться. Пора заканчивать, Кабадзи, Маджи». Не успел дозорный понять, что и как, А тем временем за его спиной моментально возник сильнейший мечник нашей команды и произвел серию молниеносных движений. Дозорный попытался уйти, так же как он делал в сражении с Багги, но в этот раз это у него не вышло. Кабадзе, в отличие от капитана, вполне мог поспевать за его скоростью и атаковать. Так что дозорному ничего не оставалось, как парировать быстрые атаки Кабадзе. Тем временем, у него за спиной с огромной скоростью к нему устремились плети Маджи, усиленные волей вооружения. Дозорный был связан битвой с Кабадзе и при всем желании не успевал среагировать. Но он успел, чем удивил Джанга. Вице-адмирал, обмениваясь ударами с мечником, в последний момент ощутил опасность у себя со спины и, отклонив атаку врага, резко ушел вверх, применив гиппо. Багги же только этого и ждал. Все то время, что он сражался с вице-адмиралом, он изучал его, и если бы поднапрягся, то вполне бы мог и продолжить с ним сражаться один на один. Скорее всего, Багги бы даже победил, но пришлось бы выложиться бы на полную. А это было недопустимо в данной ситуации, ведь он сейчас ощущал, что к берегу приближаются еще парочка сильных людей, а потому стоило поспешить и закончить с этим побыстрее. И вот, когда дозорный применил очередное гиппо, уйдя вверх, тем самым избежав атаки Маджи, его атаковал я. Отделив от своего тела ступни, я буквально выстрелил собой вверх, туда, где должен был появиться он. Вот наши клинки вновь скрестились, он успел заблокировать мою атаку, а затем еще раз применил гиппо, чтобы сместиться ко мне за спину, но он просчитался. Отделив от своих ног еще часть своего тела, я резко ускорился и ушел из-под атаки, а затем контратаковал. Отделяя от себя одну часть тела за другой, я с каждым разом все больше и больше увеличивал скорость своего перемещения по воздуху. И если раньше подобное я мог проделать только со своей рукой, то теперь я мог изображать ракету сам по себе. Отделяя от себя одну часть за другой, я придавал своему телу все большее ускорение, и вот уже противник не успевал за мной в воздухе. Мой кинжал буквально вошел ему в брюхо, а удар кулака в лицо отправил его в падение прямо к земле. Но и это еще не все. Усилив пальцы на руке волей вооружения, я отделил их от своего тела и выстрелил, словно из автомата. Быстрая очередь усиленных волей вооружения частей моего тела буквально прошила дозорного в нескольких местах. Но на этом мы не остановились. Дозорный сдаваться не собирался. Он, несмотря на раны, успел среагировать на атаку Кабадзе и заблокировать его меч из положения лежа, о чем тут же поплатился. Выставленную в блоке руку дозорного выстрелил расположившийся на одной из крыш Дэн, и разрывная пуля буквально разорвала руку дозорному, а следом меч Кабадзе проткнул ему сердце. Багги уже спустя секунду стоял над телом мертвого дозорного и с легким уважением отнесся к его силе. Пусть он теперь мертв, но сражайся я с ним один, он бы смог доставить мне неприятности. Слушайте все, видите, что бывает с теми, кто смеет идти против нас. Даже вице-адмирал штаба и тот не смог противостоять нам. И пусть победили мы его не совсем честно, как скажут многие. Но вот что я скажу вам, честных сражений не бывает, запомните это. Вы либо убьете, либо умрете, по-другому не может быть. А потому, плевать на честность, плевать на то, какие методы вы используете, чтобы победить врага. Мы пираты, так что учитывайте это. А теперь, приготовимся встречать наших новых гостей, друзья. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru. И на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.